Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1132. Итак, весь Израиль спасется. Послание к римлянам, 11 глава, 26 стих. Когда Моисей пел у Красного моря, он делал это от радости, что весь Израиль был спасен. Ни одна капля не скатилась с водяной стены, пока последний из народа Божьего не ступил на берег. Сразу же после этого воды сомкнулись, но не секундой раньше. В этой песне были такие слова: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил». В наши дни, когда избранники Божьи поют хвалебные песни о Моисее, слуге Божьем, и об Агнце, Иисус может ликовать: «Из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого. На небесах не останется ни одного свободного места. Весь Богом избранный народ вокруг престола соберется и станет славить благодать, и Божья слава вознесется. Все те, кого избрал Бог, все те, кого выкупил своей кровью Иисус, все те, кого призвал Дух Святой, все они веруют в Иисуса и без опаски проходят через расступившиеся волны морские. Но еще не все из нас достигли спасительного берега. Часть народа Твоего уже успела перейти, другая часть еще в пути. Авангард армии уже достиг берега. Мы идем сквозь глубины темные. Сегодня мы следуем за нашим предводителем в бездну моря. Давайте будем храбрыми. Арьергард скоро тоже достигнет того места, где уже стоит авангард. Последние из избранных скоро пересекут море, и весь мир услышит победную песнь, когда все избранники Божьи будут в безопасности. Но вдруг один из них потеряется. Тогда в хоре спасенных будет вечный диссонанс. Струны на арфах райских оборвутся, и уже никогда мы не услышим их небесного звучания.